Глава 14. Марк. К уродливому, аляповатому особняку Берроузов мы с Рейденом и группой из десятка крепких своих ребят бросились сразу после посадки. Она там. Это ничтожество, по странной прихоти судьбы, до сих пор считавшееся ее мужем, забрало ее. Я уверен, что мышка здесь, в этом доме. Я заберу ее, а с ними покончу. Пора начинать новую жизнь. Ворота на въезде были настежь распахнуты. Здесь мы сопротивления не встретили, а вот у парадной двери нам преградил путь плюгавенький старичок. Дворецкий, что ли? «Сэр, мистер Берроуз сегодня не принимает», — нервно произнес, загораживая проход к лестнице. «Где она?» — только и сказал, сдерживая желание снести его с дороги. Я найду Милену, даже если целая армия на пути стоять будет. И мавзолей этот по кирпичику разнесу. «Кто?» — не сдавался старик. «Где она?» «Бля, если тебе нужно, смотри». Я позволил деду заглянуть мне в глаза и понять, что там нет никого. Кому можно взывать о пощаде, если я захочу переломать ему кости? «Миссис Берроуз наверху, второй этаж. Третья дверь справа». «Крис, Барри, контролируйте вход», — отрывисто бросил Рейден и кинулся за мной. Я ступеньки перепрыгивал, тревога внутри острым лезвием на лоскуты сердце рвала. Душа беду чуяла. Хм, значит, все-таки есть она у меня. Душа эта. Если хоть один волос серебристый с головки упал, всех в пыль. В прах разотру и по ветру пущу, чтобы даже памяти не осталось. Силой дернул ручку двери, и мозг переключился, заработал с удвоенной скоростью, как у киборга. Фиксация, моментальная оценка, действие. «Рейден, медицинский вертолет, быстро!» А сам к ней бросился. «Милена, мышка моя!» Слова застряли в горле. Бледная, виски взмокли, а сама холодная. И кровь под ней, много крови. «Ах ты, сукин сын, да как ты посмел!» Услышал рычащий бас, но мне плевать было. «Что с ней?» – спросил у женщины, застывшей рядом. «Преждевременные роды, сэр. Ей помощь нужна, немедленно». В голосе женщины прорезалось острое отчаяние. Мне стало страшно. «Все будет хорошо», – я сказал это ей, себе и мышке-малышке. «Слышишь, все будет хорошо». Топот ног услышал раньше, чем дверь открылась и поднялся. «Уберите его», – кивнул на схваченного двумя бойцами Гордона. «И мужа ее найдите». «Разойдитесь», – крикнул мужчина из спасательной бригады. «Что у нас тут?» «Преждевременные роды. Первые, тяжелые», — ответил быстро. «Женщина без сознания, кровотечение», — скупо фиксировал врач. «Нужно срочно оперировать». Милену ловко погрузили на носилки и слаженно понесли к выходу. «Я с ней». Мы сказали это одновременно с женщиной. «Место в вертолете для одного, решайте быстрее». Женщина воинственно посмотрела на меня. «Черт, с ней драться придется, чтобы нейтрализовать. А на это времени нет. Летите, я следом». Припираться нам некогда. Они вышли, а я заметил седоватого мужчину в очках, притаившегося у окна. «Вы кто?» «Я семейный доктор». «На выход!» — кивнул ему. «Мне свидетели не нужны. Ваши услуги больше не понадобятся». «Да, конечно». Он схватил саквояж и растворился за дверью, словно его и не было. Я спустился вниз, встретился глазами с Рейденом и прошел в кабинет козлина Берроуза. «Пора закрывать счет». «Какого черта ты себе позволяешь, щенок?» Взвился папаша Гордон, увидев меня. «Все пытается играть в большого босса». «Нет, чувак, у тебя не самые крутые яйца». «Заткнись и слушай», — я мельком взглянул на Билла, который сидел в кресле и трясся, как в лихорадке. «Правильно боится. Рядом с громилой Лесли у мудаков мужественность из заднего прохода вываливается». «За все нужно платить, Гордон». «За моего брата, за моих родителей, за твою дочь и даже за твою жену. За все зло, что ты сделал». «Твой брат, как и моя шлюха-жена, заслужили свою участь», — выплюнул он. «Смотри-ка, не боится. Единственное, чем жалею, что тебя, ублюдка, не пристрелил». «Сейчас как раз обо мне поговорим», — спокойно отреагировал и устроился в кресле напротив стола, за которым Берроуз сидел в последний раз. «Все 5 лет», — доверительно шепнул, подавшись ближе. «Я готовил для тебя место. Тебя уже ждут в аду. Знаешь, что там делают с такими вонючими боровыми, как ты?» Гордон сглотнул. «Когда ты будешь мыть свое старое тело, охрана будет включать кипяток и смеяться. Ты обваришься и будешь шматками снимать с себя кожу. Тебя будут бить латунными кастетами, очень, очень больно бить. Ты будешь вылавливать еду из тюремных унитазов и стоять на четвереньках, пока охранники будут совать в твою дырку пивные бутылки. Ты будешь...» «Ты не посмеешь!» — истерично прервал он. «Ни один суд не поддержит твоих обвинений. У тебя нет доказательств!» Я рассмеялся громко, заразительно. «Какой смешной, право слово!» «А зачем мне суд? Ты ведь меня посадил по своей прихоти?» Зловеще улыбнулся, прежде чем сказать. «Тебя никто не будет искать, ты никому не нужен, ты ничто!» «Нет!» — покачал головой Говард и посмотрел на меня потерянным взглядом. «Так не бывает!» «Бывает. Еще как бывает!» Я откинулся в кресле и по-деловому поинтересовался. «Я не сжалюсь над тобой, но если хочешь смягчить свои грехи, говори, что сделал с Джоанной. Ты убил ее?» Он бросил на меня странный взгляд, словно уже рассудка лишился. Рано наложил в штаны папаша. «Я ничего тебе не скажу». Тихо проговорил и дернул ящик стола. Мелькнул пистолет, но уже четыре смотрели в седой затылок и один в грудь. Мой. «Пока, ублюдки!» И Гордон выстрелил себе в голову. От подбородка до макушки. «Гори в аду!» Вместо молитвы бросил я. «Аминь». Кто-то захныкал. «Ах, это чмошник Билл. Теперь поговорим с тобой». «Пожалуйста. Не надо меня в тюрьму, пожалуйста. Умоляю, я ничего не сделал. Я не убивал твоего брата. Это все Гордон». «А Милена?» — жестко спросил я. «Я... она... мы ведь женаты». «Хорошо, что напомнил». Я повернулся к Рейдену. «Нам нужно быстро оформить развод». «Да, конечно, я все подпишу, исчезну, вы больше меня не увидите», — тараторил Билл. «Оформим», — коротко ответил Рейден. «Это будет самый быстрый развод в США». «И еще», — я хищно сузил глаза. «Я обещал, что это ничтожество поплатится за каждую слезинку моей мышки. Ты знал, что Билл неравнодушен к анальному сексу?» «Нет», — покачал головой Рейден. «А еще наш Билл насильник. А что у нас делают с насильниками?» Ответом было очень серьезное и красноречивое молчание. «Нет, пожалуйста, не надо!» «Парни!» Я кивнул, и Билла подхватили, а сам шепнул Рейдену. «Пусть будет в состоянии подписать документы потом, чтобы даже срать не мог. И член как тряпка висел». «Понял. И с Богом!» Мы крепко пожали руки. Мы отомстили за близких, теперь пора спасать свое будущее. Бежать к Милене и молить Бога, чтобы все обошлось.